Счастье можно найти лишь на протаренных дорогах. Новый 1831 год начался с радостного и долгожданного события. Вышел в свет Борис Годунов. Ни одно произведение Пушкина не значило лично для него самого так много, как эта драма, посвященная памяти Николая Михайловича Карамзина. В Годунове Пушкин выразил свои заветные взгляды на русскую историю, на роль в ней личности самодержавного царя. Первые известия об успехе трагедии в Петербурге, в один день разошлись сразу 400 экземпляров, были для автора неожиданной радостью. «Вы говорите об успехе Бориса Годунова? Право, я не могу этому поверить. Когда я писал его, я меньше всего думал об успехе. Это было в 1825 году, и потребовалась смерть Александра, неожиданная милость нынешнего императора, его великодушие, его широкий и свободный взгляд на вещи, чтобы моя трагедия увидела свет. Впрочем, все хорошее в ней до такой степени мало пригодно для того, чтобы поразить почтенную публику, то есть ту чернь, которая судит нас, и так легко осмысленно критиковать меня, что я думал доставить удовольствие лишь дуракам, которые могли бы поострить на мой счет. Примечание. 9 февраля. Пушкин. Хитрово. Е.М. Конец примечания. Предчувствие поэта вскоре оправдалось. Романтические поэмы Пушкина встречались почти единодушными восторженными откликами критики. На долю Бориса Годунова пришлись несправедливые порицания. Не только недоброжелатели, но и некоторые друзья не приняли Бориса. Годунов раскупается слабо. Пушкин точно издал его слишком и слишком поздно. Добро бы хоть в эти 5 лет поправлял его, а то все прежнее и все не то, чего ожидать следовало. Языков. Надеждин в своей статье в «Телескопе» сочувственно цитировал напечатанную в «Северном Меркурии» эпиграмму. «И Пушкин стал нам скучен, и Пушкин надоел, и стих его не звучен, и гений охладел. Бориса Годунова он выпустил в народ, убогая обнова, увы, на Новый год». К неприятным издевкам добавилось настоящее горе. Вечером 18 января Пушкин получил известие о внезапной смерти нежно любимого друга Антона Дельвига. «Без него мы точно осиротели. Свадебные хлопоты показались мелочными и ненужными перед лицом смерти». Почт-директор Булгаков А.Я. сообщал. «В городе опять поползли слухи, что Пушкина свадьба расходится. Это скоро должно открыться. Середа — последний день, в который можно венчать перед Великим постом. Невеста, сказывают, нездорова. Он был на бале, отличался, танцевал, после ужина скрылся. Где Пушкин?» — я спросил. А Гриша Корсаков серьезно отвечал. «Он ведь был здесь весь вечер, а теперь отправился навестить невесту. Хорош визит в 5 часов утра и к больной. Нечего ждать хорошего, кажется. Я думаю, что не для нее одной, но для него лучше было бы, кабы свадьба разошлась». Это письмо было написано 16 февраля. А неделей раньше Пушкин уже написал приятелю Кривцову. «Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и против женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье можно найти лишь на протаренных дорогах. Мне 30 лет. В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня. Они входят в мои домашние расчеты». Накануне свадьбы, 17 февраля, Пушкин по старому обычаю устроил мальчишник для прощания с холостой жизнью. он пригласил друзей в свою новую заново отделанную квартиру в доме Хитрово на Арбате, куда на завтра должен был привести свою молодую жену. На мальчишник собрались близкие друзья: Нащекин, князь Вяземский, Денис Давыдов, Боротынский, Языков, Иван Киреевский, брат Левушка. Накануне свадьбы у Пушкина был девичник, так сказать, или лучше сказать пьянство, прощание с холостой жизнью. Языков. Грустный Пушкин уехал перед вечером к невесте, но на другой день на свадьбе все любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была изумительно хороша. Говорили, что 18 февраля, в день свадьбы, Наталья Ивановна прислала сказать, что все опять придется отложить. Нет денег на карету. Жених послал денег. На свадебный фрак Пушкин не стал тратиться, венчался во фраке Нащекина. Поначалу венчаться хотели в домовой церкви князя Голицына С.М., однако митрополит Филарет запретил. Не положено по уставу. Венчание состоялось в приходе невесты, в церкви Большого Вознесения, что у Никитских ворот. Во время венчания Пушкин, нечаянно задев аналой, уронил крест. Когда менялись кольцами, одно упало на пол, погасла свечка. Первым устал держать венец шафер жениха. Пушкин решил, что все это дурные предзнаменования. Мысль человека суеверного. Впоследствии он неоднократно повторял, что важнейшие события его жизни совпадали с днем Вознесения Господня, родился в Вознесение, венчался в церкви Вознесения. По его собственным словам, это не могло быть приписано одной лишь случайности. В церковь старались не пускать посторонних. Была на сей случай прислана полиция. События для Москвы не из обычных. «Я принимал участие в свадьбе», — вспоминал сын князя Вяземского Павел, которому в ту пору было лет 11, и по совершении брака в церкви отправился вместе с Нащекиным, П.В., на квартиру поэта для встречи новобрачных с образом в щегольской уютной гостиной Пушкина, оклеенной диковинными для меня обоями под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками. В квартире на Арбате было 5 комнат. Зал, гостиная, кабинет, спальня и будуар. Молодые занимали весь 2-й этаж. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой. Действительно, поразительная была пара. Тонкая, высокая, стройная, очень красивая особа с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением лица и потомок негров безобразный, ниже ее на 9 сантиметров и старше на 13 лет, мятежный поэт. О внешности Пушкина говорили по-разному. Черты лица его не были красивы в общепринятом смысле слова, но в иные времена необыкновенная одухотворенность и сильные чувства, им переживаемые, делали лицо прекрасным. Особенно хороши были глаза поэта, большие, ясные. Добавить сюда ослепительную белозубую улыбку и вьющиеся каштановые волосы, да обаяние, возникавшее тотчас, когда Пушкин хотел понравиться женщине, таким, наверное, видела его Натали, когда влюбилась. Не внешность сама по себе, а яркое свидетельство жизни его живой души, глубокие чувства, отражаемые во внешности, привлекли внимание красавицы. Красавица Натали была признанная, но и в ее внешности недоброжелатели находили изъяны. Ей сразу же стали приписывать чувства, которых Натали не переживала, и переживания, чуждые ее кроткому нраву. Пушкин познакомил меня со своей женой. Не воображайте, однако, чтобы это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина беленькая, чистенькая девочка с правильными черными и лукавыми глазами, как у любой грезетки. Видно, что она не ловка еще и не развязна. Туманский, В.И. Пушкин женится на Гончаровой. Между нами сказать, «На бездушной красавице», — высказал свое мнение Киселев, СД. Возможно, оно было вызвано обидой за несостоявшийся брак с Пушкиным Екатериной Ушаковой, ведь Киселев был мужем ее сестры Елизаветы. «Они очень довольны друг другом. Моя невестка совершенно очаровательна, хорошенькая, красивая и остроумная, а совсем тем добродушная». Павлищева О.С., сестра Пушкина. Далее всех простирался зоркий взгляд Долли Фикельмон. Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого сердца. Ей что-то воздушное и трогательное во всем ее облике. Эта женщина не будет счастлива. Я в этом уверена. Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется, и весь облик как будто говорит «я страдаю». Ну и какую же трудную предстоит нести ей судьбу быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин. Примечание. Запись из дневника жены австрийского посланника – от 12 ноября 1831 года. Конец примечания. Со всех сторон на молодых посыпались поздравления. «Поздравляю тебя, милый друг, с окончанием кочевой жизни», — радовался Плетнев. «Ты перешел в состояние истинно гражданское. Полно в пустыне жизни бродить без цели». «Все, что на земле суждено человеку прекрасного, оно уже для тебя утвердилось. Передай искренние мои поздравления Наталье Николаевне. Целую ручки». Ответом Плетневу было признание Пушкина. «Я женат и счастлив. Одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось, лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился». 24 февраля 1831 года. Но в ощущениях его молодой жены не все было так безоблачно. После свадьбы Натали рассказала княгине Вере Вяземской, что ее муж в первый день брака как встал с постели, так и не видал ее. К нему пришли приятели, с которыми он до того заговорился, что забыл про жену и пришел к ней только к вечеру. Молодая горько плакала, оставшись одна в чужом доме. Спустя полторы недели молодожены устроили у себя свой первый бал. «Пушкин славный задал вчера бал. И он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они как два голубка. Дай бог, чтоб всегда так продолжалось. Много все танцевали, и так как общество было небольшое, то я также потанцевал по просьбе прекрасной хозяйки, которая сама меня ангажировала, и по приказанию старика Юсупова. И я бы танцевал, если бы у меня были силы», — говорил он. Ужин был славный. Всем казалось странным, что у Пушкина, который жил все по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство. Мы уехали почти в 3 часа. 28 февраля. Булгаков, а я. Новоиспеченных, но уже знаменитых супругов наперебой приглашали в гости. Всем хотелось поглядеть на первую красавицу Москвы и первого поэта России. Балы, театр, маскарад в Большом театре, санное катание, устроенное знакомцем Пушкина Пашковым. Гости непрерывно сменяли друг друга. Эти были развлечения последней перед Великим постом масленичной недели. На период Великого Поста повсеместно закрывались театры, прекращались общественные балы и развлечения, дабы все силы души христианина сосредоточились по возможности на внутренней жизни. По-видимому, глава молодого семейства легкомысленно отнесся к наступившему Великому Посту. Продолжались шумные встречи с друзьями, неположенное увеселение вкупе со столом, вовсе не постным. Это не могло не огорчать тещу Пушкина. Она пыталась как-то увещевать зятя. по словам современницы, вздумала чересчур заботиться о спасении души своей дочери. Надо заметить, что чересчур в этом вопросе не существует. Каждый руководствовался своей правдой, которая открывается человеку по мере веры его. Светское пушкиноведение отводило несчастной Наталье Ивановне роль мучительницы Пушкина, которая только то и делала, что постоянно попрекала его безбожием и безнравственностью, даже скупостью, тем самым ускорив отъезд молодоженов из Москвы. Однако еще в январе, за месяц до женитьбы, Пушкин писал Плетневу: «Душа моя, вот тебе план моей жизни. Я женюсь все месяце, полгода проживу в Москве, летом приеду к вам. Я не люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь, а как тетки хотят». «Нет, в Москве остаться я никак не намерен», докладывает Пушкин Плетневу в марте. «Мне мочи нет, хотелось бы к вам не доехать, а остановиться в Царском селе. Лето и осень таким образом провел бы я в уединении и вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей, а дома ныне, вероятно, там недороги. Гусаров нет, двора нет, квартир пустых много. С тобой, душа моя, виделся бы я всякую неделю, с Жуковским также. Петербург под боком, жизнь дешевая, экипажа не нужно. Мне кажется, что если все мы будем в кучке, то литература не может не согреться и чего-нибудь да не произвести. Альманаха, журнала, чего доброго, и газеты». Итак, причин было предостаточно, чтобы переехать в Петербург, где сосредоточены милые сердцу приманки, друзья, литературные салоны, придворный, высший и блестящий круг, в котором, по расчетам Пушкина, Натали должна занять подобающее место. Недаром он писал: «Я не потерплю ни за что на свете, чтобы жена моя испытывала лишение, чтобы она не бывала там, где она призвана блистать, развлекаться, она вправе этого требовать. Чтобы угодить ей, я согласен принести в жертву свои вкусы, все, чем я увлекался в жизни, мое вольное, полное случайностей существование, и все же не станет ли она роптать, если положение ее в свете не будет столь блестящим, как она заслуживает, и как я того хотел бы». В этом отрывке из письма, написанного Наталье Ивановне накануне помолвки Пушкина, речь шла о средствах, которые необходимы, чтобы вести блестящий, как она заслуживает, образ жизни. Пушкин искренне обещает принести в жертву свои вкусы, но, как оказалось, делать это было ему не под силу. Он продолжал играть. Игра его была по большей части несчастлива. Отсюда и всегдашняя нехватка достаточных средств в постоянном ожидании внезапного большого выигрыша. Пушкин, получив из опекунского совета до 40 тысяч, сыграл свадьбу и весною 1831 года, отъезжая в Петербург, уже нуждался в деньгах, так что Нащекин помогал ему в переговорах с закладчиком Веером. Из полученных денег до 40 тысяч он заплатил долги свои и, живучи около 3 месяца в Москве, до того истратился, что пришлось ему заложить у еврея Веера женины бриллианты, которые потом и не были выкуплены. Нащекин. Наталья Ивановна ни гроша не дала в приданое своей дочери Наталье, с Пушкина же требовала 11 тысяч на приданое. О каких бриллиантах идет речь? Оказывается, о ее собственных, Натальи Ивановны, бриллиантах. Несмотря на свое личное пренебрежение к деньгам, когда становилось чересчур жутко и все ресурсы иссякали, Александр Сергеевич вспоминал об обещанном и невыплаченном приданом жены. Происходил обмен писем между ним и Натальей Ивановной, обыкновенно не достигавшим результата и порождавший только некоторое обострение отношений. Кончилось тем, что теща, в доказательство своей доброй воли исполнить обещание, прислала Пушкину объемистую шкатулку, наполненную бриллиантами и драгоценными парюрами, на весьма значительную сумму. Несколько дней Наталья Николаевна любовалась уцелевшими остатками гончаровских миллионов. Примечание. По другим сведениям, это были те самые бриллианты, которые Наталье Ивановне подарила императрица перед ее венчанием с Николаем Афанасьевичем. Конец примечания. Муж объявил ей, что они должны быть проданы для уплаты долгов, и разрешил сохранить на память только одну из присланных вещей. Выбор ее остановился на жемчужном ожерелье, в котором она стояла перед венцом. Стало быть, бриллианты были присланы до свадьбы. Оно было ей особенно дорого, и, несмотря на лишения и постоянное затруднение в тяжелые годы вдовства, она сохраняла его, и только крайность заставила его продать графине Воронцовой-Дашковой, в ту пору выдававшей дочь замуж. Не раз вспоминала она о нем со вздохом, прибавляя: «Промается бы мне тогда еще 6 месяцев. Потом я вышла замуж, острая нужда отпала навек, и не пришлось бы мне с ним расстаться». А.П. Арапова. Итак, в апреле Москва Пушкину слишком надоела. Единственная радость, что жонка моя прелесть не по одной наружности. Конечно же, поэтому не терпелось представить свою красавицу на суд настоящих ценителей, которые в Петербурге. И вот уже его отчаянный вопль своему главному столичному корреспонденту Плетневу: «Ради бога, найми мне фатерку, нас будет, мы двое, 3 или 4 человека, да 3 бабы. Фатерка чем дешевле, разумеется, тем лучше, но ведь 200 рублей лишних нас не разорит. Садика нам не будет нужно, ибо под боком у нас будет садище, а нужна кухня да сарай, вот и все. Ради бога, скорее ж, и тотчас давай нам и знать, что все де готово, и милости просим приезжать, а мы тебе как снег на голову». И все же Пушкин чувствует себя счастливым. Мечта воплотилась в жизнь, и Пушкин шутливо констатировал: «Жена не то что невеста. Куда? Жена свой брат». Свыкнувшись со своим положением женатого человека, он заметил: «Юность не имеет нужды в «at home» — домашнем очаге. Зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу, тогда удались он домой». Смиренница Натали подарила своему супругу то, чего не получить от молодых вакханок, расточающих пылкие ласки и терзающих свои жертвы язвами лобзаний. Она давала ему возможность почувствовать себя настоящим мужчиной. Появился на свет новый прочувствованный шедевр любовной лирики. «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом чувственным, безумством, исступлением, стенанием, криками вакханки молодой, когда, виясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласк и язвою лобзаний, она торопит миг последних содроганий. О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобою счастлив я, когда, склоняясь на долгие моленья, ты предаешься мне нежна, без упоенья, стыдливо холодна, восторгу моему едва ответствуешь, не внемлешь ничему и оживляешься потом все более, более и делишь, наконец, мой пламень поневоле!»